Макс со вздохом встал, разминая затекшие ноги. «Завтра выезжаем с утра пораньше, будьте готовы». А я остался у костра, и мысли снова были невеселые. «Нельзя мне появляться рядом с землями, нельзя». Всего лишь размышления вслух, простейшая идея, которая могла бы чуть приоткрыть завесу тайны над природой пятен, а в итоге получаем новую проблему. И ведь Ферн по-своему прав. Как только люди узнают о появлении магического миноискателя, сюда бросятся толпы местных черных копателей, и никто не даст гарантий, что они оттуда принесут просто железо. Может, мешок с деньгами или красивый нож, а ведь могут и ящики с магическими гранатами, а может вообще многоядерную боеголовку. Вот этого я и боюсь больше всего, нечаянным словом или действием нарушить хрупкий баланс силы и интересов, завязанных на мертвые земли. И это не считая цветной магии тайны управляющих камней пятен. Сам же нарушил свое слово, когда неожиданно нашел сразу трех цветных магов, но видно боги вмешались и показали, чем все может закончиться, если сила и власть попадут не в те руки. Надо попробовать вспомнить разговор с Магиней. Мог я тогда что-то сказать? Ничего, по сути, не говоря и не объясняя, надо как-то тренироваться в этом. Все разговоры о землях надо максимально корректно переводить в пустой бессмысленный треп, но тогда меня могут быстро заподозрить, что я знаю что-то очень важное, но скрываю это. Так как же мне тогда говорить, ничего не говоря, начинать прикидываться немым? Ферн ушел, а я остался со странным чувством вины. Вроде, немного помог магам, чтобы их меньше гибло. Заработал немного очков перед начальницей тайной стражи. А потом пришел Ферн, который посмотрел чуть дальше, чем на ближайшие месяц-год, и оказывается, что я самый настоящий злыдень, который все портит. Но в этом можно обвинить любого изобретателя, в том числе и создателя кухонного ножа. Если не ошибаюсь, по статистике именно от него больше всего и гибнет людей. И еще меня резанула одинаковость слов с теми, что говорила Горгона. Но если тогда я понял их как намек на некие страшные артефакты цветных магов, то слова Ферна прозвучали так, словно это самое страшное принесли в земли как раз людские маги, а нынешние власти очень боятся, что это страшное могут принести обратно и использовать в очень нехороших целях. Знать бы еще, есть ли это страшное в реальности, кто его создал и где его искать. Чисто из моего опыта хождений по землям, цветных боевых артефактов я ни разу не находил, если не считать трех колец на острове и управляющие камни пятен. Если речь о них, то вещь, действительно, страшная. Бросить один такой камень в центре города, самый простой, медленный, с желтой энергией, включить, и через несколько дней половина жителей умрет, а половина разбежится. Но сделать это сможет только белый маг. Других я пока не знаю, а сам делать подобное никогда не стану. Тогда что, маги и власти боятся магии земель по привычке? Или все-таки они сами притащили в земли нечто страшное и теперь боятся, как бы это ни принесли обратно? Наверное, сейчас я еще мусолил этот вариант, а потом плюнул. Если что и было, то явно под такой секретностью, что теперь об этом знают разве что королевы, начальники тайных служб и академий. Да и то совсем не обязательно. А мне вообще в ближайшее время в земли нельзя, чтобы не вызвать еще больших подозрений. Ну а с обычными артефактами маги сами пускай разбираются. Откровенных дураков среди них крайне мало, так что сами-сами. Жили тут без меня и потом проживут. А задуматься о магоискателе мог любой маг, оказавшийся на границе мертвых земель. Так что нечего вину за все плохое на меня вешать, у меня и своих проблем хватает. Бесконечная дорога. Наша инспекция все-таки закончилась. Целых 24 дня потерянного времени и 18 найденных помеченных камней. А если прибавить 2 недели от столицы до Марнуна, а потом неделю от Марнуна до границы, то получается более полутора месяцев бездарно потерянного времени. И это еще не считая еще минимум пары недель, чтобы мне вернуться обратно в Марнун. То есть вообще больше 2 месяцев. На полном обеспечении, но эта поездка мне даром не была нужна, и если бы не откровенные слова Тенилы, хрен бы я на такую поездку согласился. Всего и работы, едешь от камня к камню, смотришь по сторонам, но лично мне эта поездка ничего не дала, ничего нового не узнал, ничего не заработал, да еще и эти постоянные взгляды от попутчиков. Ни единой грубости, но я привык быть вольной птицей, поэтому и бродило в душе подспудное недовольство. Наверное, умный человек не стал бы терять времени даром и стал налаживать отношения с магами, да и с обычными спутниками, создавая хорошее мнение о себе. Только вот вряд ли мы еще когда-нибудь увидимся, а разговор он ведь обоюдоострый, и не только я буду узнавать людей, но и они могут поглубже заглянуть в меня. Это ведь не случайные люди с улицы, а спецы, которых специально готовят разгадывать тайные замыслы других. Так что я снова стал молчаливым и тихим, терпел, пока мы ехали до границы с Зинхардом, потом пока повернул в сторону столицы, но на первом же перекрестке, где был указатель на Марнун, сразу остановил лошадь. «Господа, на этом перекрестке я вас покину». Маги переглянулись, но спросил Ферн: «Почему?» «Приказ госпожи Тенилы я выполнил, проехал с вами всю границу с землями. Даже нашли камни с пометками, а теперь, перед возвращением в столицу, я все-таки хочу заехать в Марнун. Отоспаться, отъесться, привести себя в порядок, деньги забрать, наконец. Думаю, через пару месяцев я все-таки вернусь в столицу, и если госпожа Тенела пожелает, она найдет меня там». Маги снова переглянулись. «Как пожелаете», — довольно спокойно сказал Ферн, — «деньги нужны». Чуть смутился я, — «у меня и те, что вы дали прошлый раз, почти все целые. Тратить-то особо негде было, тогда легкой дороги». Маги чуть склонили головы и неспешно поехали дальше. «Честно говоря, я не ожидал, что все пройдет так спокойно. Хотя, я ведь выполнил приказ Тенилы, так что какой-то явной причины хватать меня и куда-то тащить вроде бы нет, и я в полном праве отдохнуть от всех этих бесконечных дорог, а когда вернусь в столицу, можем и поговорить в спокойной обстановке. Если представить мой путь на карте, то получалось примерно так: из столицы примерно на северо-запад до Марнуна, потом еще на северо-запад до границы со Стерией, потом почти строго на восток вдоль границы с землями до границы с Зинхардом, оттуда на юго-запад в сторону столицы, а от перекрестка, где мы расстались с магами, мой путь лежал на запад. Получалась этакая перевернутая трапеция, где широкая сторона – это граница с землями, а более короткая – мой нынешний путь в Марнун. Вдоль границы мы ехали почти месяц, а вернуться я планировал недели за две. Можно было ехать дилижансом, и было бы даже быстрее, но опять целыми днями в духоте, тесноте, нет уж, лучше я верхом, напрямки, так сказать. Тем более, меня никто не будет ограничивать ни во времени, ни в маршруте. Где захочу, там и остановлюсь. Снова дни дороги, но теперь было как-то легче, даже веселее, наверное. Люди по дорогам ездят, в тавернах обедают. Кто-то ссорится, кто-то милуется, а кто-то просто закидывает в себя еду, чтобы побыстрее отправиться в дорогу. И вот как-то вечером, разомлев от сытного ужина и вина, я зацепился взглядом за компанию мужчин. Судя по внешнему виду и повадкам, несколько купцов со своими приказчиками. Уверенные, спокойные, они что-то деловито обсуждали между собой, и я им немного позавидовал. Чему? Наверное, их уверенности в завтрашнем дне. Разумеется, может случиться что угодно, но у них есть дело, которое они знают и умеют, есть стабильный источник дохода. Наверное, каждый о таком втайне мечтает, и я не исключение. И мне бы что-нибудь этакое, но на магическом поприще. Можно открыть магазинчик артефактов, но я точно не торговец. Можно ходить в земли за золотом и артефактами, но это в любой момент могут назвать контрабандой и отобрать, в лучшем случае. В худшем же случае, мне бы что-нибудь такое, что... Мысли вдруг вильнули. А что если проложить дорогу через земли, и взимать плату за пользование ею? Вот если прямо отсюда сделать дорогу в тот же Ренард, уж купцы-то точно найдут, что вести для торговли, и сэкономит не меньше месяца по сравнению с дорогой в объезд. Отличная идея, можно золотом засыпаться, но как при этом не палиться очень уж откровенно. Проложить дорогу, в принципе, проблемы не составит. Допустим, я отключаю все пятна, а для купцов выдаю карту, на которой очень точно обозначен маршрут. Разумеется, все обрадуются, и строители найдутся, в надежде на добычу. Только вот Горгона сразу поймет, откуда всплыла подобная карта и кто ее автор. Да и Тенела тоже захочет очень вдумчиво поговорить со мной, а вот мне этого совершенно не хочется. Ну ладно, допустим, какую-то легенду удастся изобрести, и про меня не подумают. Тогда вторая проблема, как мне получить свои деньги? За такую дорогу стыдно просить мало, а если просить много, то отдавать будут частями, это обязательно выплывет, и меня снова начнут искать. Допустим, я хорошо спрячусь, деньги буду получать через подставных лиц, но тогда может выплыть другая проблема: купцам надоест платить, и они постараются убить и меня, и моих подставных. И что в таком случае делать? Снова закрывать дорогу? А еще может получиться так, что Ренард и Тарван просто введут войска в земли и установят границу где-нибудь посередине моей дороги, и все денежки будут забирать себе. Что тогда делать? Не воевать же с ними в одиночку. Опять закрывать дорогу? Так тогда нет смысла и затевать это дело. Нет, я могу сделать дорогу, но только если буду действовать как представитель королевства магов, как я уже делал у драконов. Но чтобы мне поверили, я не должен быть один. Должны быть какие-то сопровождающие, подчиненные, но после того, как Этил привязал меня к столу, доверие к людям у меня резко поубавилось. Они могут быть хорошие, умные, добрые, сами по себе, но когда появится искушение властью, большими деньгами, кто сможет сказать, как поведут себя люди? Если оглядываться на историю, то все великие люди начинали с самых низов, постепенно собирая вокруг себя преданных людей, которые сохранят верность, даже поднимаясь вместе с тобой. А это значит, что надо подбирать под себя команду, подкармливать их, а жить придется именно в землях, если я решу все-таки взяться за это. Надо ли мне это? Готов ли я к такой жизни? Вот прямо сейчас я к такому совершенно не готов, ни к жизни в землях, ни к управлению людьми. Все-таки я больше одиночка, совершенно лишенный амбиций, и вспоминаю о землях только когда у меня деньги кончаются или кто-то за мною гонится. А может найти человека, который станет моим голосом, лицом, руками. Хорошего управленца, который будет готов надувать вместо меня щеки, собирать деньги, а я буду принимать решения за его спиной. Но опять же, этот человек в любой момент может подумать, что денег и положения у него уже достаточно, и можно обойтись без меня, и прикопают меня тихонечко, потому что в интригах я полный профан. Получается, что для стабильного заработка в будущем мне надо забыть о землях, цветной магии, и устраиваться под крылом кого-то более сильного и могущественного. Быть как все, работать как все. В земли можно съездить во время отпуска, если такое понятие здесь вообще есть. Грустно как-то, но это, наверное, и есть настоящая жизнь. И полгода назад я ее как раз и искал, пока меня не послали на юг, где все завертелось. Может, стоит вспомнить свои планы? Женитьба, молодая жена, уединенный замок или поместье. Может, там мне будет спокойно, и снова дорога. До Марнуна я все-таки добрался. Особых неприятностей и приключений не было, но вся эта дорога уже достала, и хотелось просто посидеть на одном месте, и чтобы никуда не надо было ехать. Можно было остановиться на несколько дней в любом городке, но я уже настроился на окончание дороги, и простое сиденье в каком-нибудь захолустье бесило бы еще больше. Но все-таки добрался. Остановился в первой же более-менее приличной гостиной, определил своего коня на ближайшую конюшню, все грязное белье отдал в стирку, а сам на извозчика и в лучшую баню города. Банальщина, которую частенько описывают в книгах, но после двух месяцев дороги по жаре, когда умыться можно, лишь протираясь мокрой тряпкой, место, где много-много воды, и ее можно тратить без ограничений, казалось раем. Ну а там по полной программе. Мойка, парная, бассейн. Потом сытный обед с вином, и снова в парную в руки старательных мойщиков. В какой-то момент полнейшего расслабона вдруг заметил, что многие посетители бани косятся на меня, причем, косятся на мою задницу. Сначала я напрягся, подозревая мужиков в нехороших мыслях, потом дошло, здесь было много с загорелыми лицами, руками, заметно меньше с загорелым торсом, а вот из полностью загорелых был только я один. Вот у многих, похоже, и возникал вопрос, что же у меня за работа такая, что у меня загорела даже задница. Представив, сколько сегодня ночью в супружеских постелях будет обсуждений такого феномена, я невольно хмыкнул. Ну и тьфу на них, хотя в публичном доме могли бы и скидку сделать такому красавчику, как я. Ну а потом в гостиницу на белые простыни. Уснул я мгновенно, едва голова коснулась подушки. Проснулся уже, наверное, к обеду. Долго потягивался, наслаждаясь белой простыней и чистотой. Никакого тебе песка и пыли, никакого въевшегося запаха своего и лошадиного пота. Потом захотелось есть, и пришлось вставать. Можно было заказать блюдо и в номер, но мне приятно было смотреть на людей. Сидел в кафешке, наслаждался блюдами, а потом заметил за одним из столиков красивую женщину, и меня обожгло, а какое сегодня число. Я ведь назначил Риане встречу на 20-е Кадерна, но со всеми этими поездками напрочь забыл про нее. да и при всем желании не смог бы приехать раньше. Спросил официанта, какое сегодня число, и тот сначала опешил от такого простого вопроса. Потом что-то посчитал в уме. 26-е, каверна, господин. Ну, значит, можно уже не торопиться, все равно опоздал. Сидел, потягивал прохладное вино, но какое-то беспокойство осталось. А вдруг Риана, не дождавшись меня, оставила записку или письмо, чтобы я мог ее найти? Все-таки добираться сюда с острова драконов совсем не ближний свет, и изображать из себя обиженную девочку, которая решила уехать, потому что ее не встретили, будет откровенно глупо. Ладно, надо съездить, проверить. Пока нашел извозчика, пока добрался до этой самой таверны Карикс, которую сам же и назначил, прошло не меньше часа. И первое, что я заметил, когда вошел, была Риана, сидевшая у окна. Вся такая приятная, притягивающая взгляды. Я неспешно подошел к ее столу, остановился и чуть склонил голову в приветствии. Девушка желает приятно провести время. Риана даже не улыбнулась такой незамысловатой шутке. Я, между прочим, жду тебя здесь уже вторую неделю. Если не можешь сдержать свое слово, зачем было назначать точную дату? Я с вздохом присел за ее стол. Извини, я вернулся только вчера, и еще толком не пришел в себя. Что-то случилось. Насторожилась Риана. Я невольно хмыкнул. Мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться. И кто же посмел это сделать? А, отмахнулся я, напрямую это тебя не касается, так что не бери в голову. Риана долго внимательно смотрела на меня. Значит, и тебя можно заставить что-то сделать против твоей воли. Разумеется, не стал спорить я ведь тоже человек. У нас даже сказка есть про Колобка. Он тоже от всех бегал и песенку пел. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, но в конце его все равно съели. Ну а мне не хочется, чтобы меня съели раньше времени. А Колобок, это хлебный шар, невольно улыбнулся я, румяный и вкусный. И желающих его съесть было достаточно много. Риана чуть улыбнулась. А что, на тебя это похоже? Но мне кажется, твое лицо стало еще более коричневым от загара. Так уже который месяц целыми днями на свежем воздухе. Помолчали. А как с нашим делом? Осторожно спросила Риана. Как? Я замялся. Давай я сегодня еще отдохну. Завтра приготовлюсь к дороге. А послезавтра можно будет ехать. И сколько будет длиться дорога? Сколько? Я невольно посмотрел на потолок, прикидывая, если не сильно гнать лошадей, то до границы можно доехать дней за 5. Потом по самим землям, если напрямую, то еще дней 5. Да, думаю, за 10 дней доберемся. 10 дней, задумчиво повторила Риана. И что-то мне не хочется эти 10 дней трястись на лошади по жаре. А что, если я прилечу? Там есть какая-нибудь ровная безопасная площадка размерами ну, хотя бы как эта площадь, Риана показала на окно. Вот теперь я призадумался, вспоминая окрестности города. Кажется, подходящее место было, и не очень далеко от города. Да, недалеко от города есть, я могу ее подровнять, а с наступлением темноты зажгу по периметру огни, которые буду светить до утра. Это было бы замечательно, повеселела Риана, но специально ждать меня не надо. А то неизвестно, когда я доберусь и смогу найти твои огни. Ты лучше в другом месте подожди, а встретимся уже утром, и пояснила, стараясь изобразить смущение, я стесняюсь делать это при посторонних. Ну, наверное, это объяснение. Я кивнул, как скажешь, буду ждать на холме у города, но ты сама за пределы огней не выходи, это будет опасно. Риана кивнула, значит, послезавтра начинается первый день, когда ты поедешь. На 10-й вечером или ночью прилечу я. До утра жду тебя, не выходя за огни. Утром 11-го приходишь ты, а потом мы вместе идем в город. Я кивнул. Все правильно. Ты хоть примерно знаешь, куда идти, а то там табличек с названиями улиц и номерами домов нет. Риана вдруг часто задышала, словно от сильного волнения. Не волнуйся, лишь бы зайти в город, а там не потеряемся. У нас на острове есть старые карты города, и я знаю их наизусть. Ну ладно, согласился я, удивленный таким проявлением эмоций. Всего-то зайти в город и найти нужный дом. Делов-то. Посидели молча, и Риана постепенно успокоилась. А меня мучил один вопрос. Риана, а как же ты ехала сюда, если тебе не хочется даже 10 дней на лошади проехать? Женщина хитро улыбнулась. А я и не ехала. Вот еще пыль глотать. Заранее отправила слуг в своей дорожной карете, а когда прилетела, слуги уже сняли для меня дом, все обставили как я люблю, и ждали меня в условленном месте. Да уж, только и смог сказать я. Хорошо быть драконом, к тому же богатым. Я бы тоже не отказался летать самолетом, а не ездить на лошадях. И еще было тихое подозрение, что Риана не хочет ехать на лошадях, потому что все ночи мы будем проводить вместе, и может даже под одним одеялом. На острове драконов она строила мне глазки, откровенно предлагая себя, а сейчас приветливо, но ни единого намека на возможное приятное продолжение. Странно как-то. По идее, именно сейчас она должна быть со мной ласковая и на все готовая, чтобы наша поездка не сорвалась в последний момент. Но этого нет, хотя она проделала длинный путь ради посещения города магов. Считает, что раз я пришел, то уже не откажусь от поездки. Или у нее голова забита чем-то другим, и она разговаривает со мной только по необходимости. Да и, ладно, сделаю последние усилия. Завтрашний день на подготовку, потом 10 дней на дорогу и еще день сводить Риану на экскурсию. И все. После этого я буду свободен как ветер, выполнив все свои вольные или невольные обещания. А уж куда я потом подамся, буду решать только я. Риана явно тяготилась моим присутствием, и я встал. Ну что ж, пойду готовиться к новой поездке. Риана только кивнула на прощание. Город магов. Солнце уже садилось, но можно уже не волноваться. Я успел. Все, что я пообещал Риане, я сделал. Добрался, нашел подходящую площадку, расчистил, разровнял, поставил посадочные огни, и теперь я со спокойной совестью могу отдыхать. Как раз и место подходящее, на вершине холма, с которого я уже два раза до этого смотрел на город. Костерок горит, варево быстрого приготовления в котелке булькает. Лепота. Надеюсь, у Рианы хватит ума сообразить, что один огонек, это я сижу возле костра, а продолговатое темное пятно, окруженное огоньками, это и есть ее посадочная площадка. Хотя ей может стукнуть в голову, что та привлекательная площадка, это ловушка, а самое безопасное место, это у моего костра. Странные у нас отношения. Мы не доверяем друг другу, но общаемся, потому что обоим хочется узнать чужие секреты. И мы их потихоньку сливаем друг другу, в надежде со временем узнать нечто совсем уж грандиозное. Да за одни только сведения об особом источнике драконов мне в любом королевстве памятник из золота поставит, а меня запихнут вовнутрь дырку запаяют, чтобы не смог больше никому и ничего рассказать. Но все это лирика. Любой чиновник высокого ранга знает гораздо больше моего, но помалкивают, помня о возможном золотом памятнике. Да и плевать, сейчас меня гораздо больше интересовало содержимое котелка. Попробовал, вроде бы уже готово. Теперь наложить в чашку и неспешно собирать кашу ложкой, но обязательно не торопясь, чтобы не обжечься. И можно смотреть на звездное небо, слушать тишину. Самое то для созерцания мира и самого себя. Эх, если бы еще и реальная польза была от таких посиделок, то самыми продвинутыми были бы, наверное, первобытные люди. Уж их-то точно никакие телефоны с интернетом не отвлекали. Я вот тоже много времени провожу в одиночестве, но многого ли я добился? Ни кола, ни двора, ни единого намека хоть на какую-нибудь стабильность. Даже сейчас я не знаю, где я буду через неделю или месяц, чем буду заниматься. Хотя один пунктик все-таки есть. Собрать побольше добычи и сделать несколько тайников поближе к границе земель. То ли я старый становлюсь, но мне откровенно надоело болтаться месяцами по степи. А так будет у меня свой личный банк с ячейками, о которых буду знать только я. Приспичит с деньгами, и можно будет приехать и забрать очередную заначку, а не мотаться по всей степи. Мысль здравая, если думать о будущем, и я уже приметил несколько удобных точек, чтобы сделать закладки. Вот развяжусь с Рианой, и можно начинать собирать богатство. Сидел почти до полуночи, поглядывая в сторону посадочной площадки, но так ничего и не заметил. Луны здесь нет, небо иногда затягивает тучами, и тогда вообще ничего не видно. То ли прилетело, то ли нет. Еще и неизвестно, как драконы летают ночью. То ли высоко в небе, то ли на бреющем, чтобы их вообще никто не видел, но это их проблемы, а я лучше посплю. Завтра будет тяжелый день. Утром не стал торопиться и не побежал проверять, что и как. Спокойно доел вчерашнюю кашу, попил травяной настой, заменяющий местным чай, полежал, разглядывая окрестности. И сам себе не мог ответить, то ли это я так вредничаю Риане, чтобы она помучилась в ожидании меня, то ли предчувствие, что следующий раз поесть я смогу не скоро. Но вставать все равно пришлось. Посадочная нашлась в какой-то паре километров от города. Я ее немного подровнял земляными заклинаниями, сдул весь мусор воздушными, Светляки для габаритов сделал огненными. И так это все было легко, в радость. Может потому, что давно уже не занимался таким делом просто для души. И еще порадовался, что я универсал, и все могу сделать сам. Да я вообще мог фонтан сделать в честь прилета дорогой гости. Шутка, конечно, да даже в таком простом деле сразу чувствуется преимущество универсала. А если бы я занялся этим всерьез, то можно было бы использовать и цветную магию, как тогда, когда я дорогу ремонтировал. И была бы для драконов идеальная взлетно-посадочная полоса. Только прилетай. Правда, зачем мне здесь драконы, я пока не придумал. Ну, разве что экспресс с почту возить. Так, посмеиваясь над собой и всей этой ситуацией, дошел до площадки. Риана уже была там. Устроилась у ближнего края, тоже развела себе костерок. С утра все-таки прохладно. А когда я подошел ближе, укоризненно бросила. Долго спите, господин Ленард. Ну не мог же я явиться с позаранку, мешая госпоже навести идеальную красоту, отшутился я. У меня всегда красота идеальная, небрежно бросила женщина. Риана и в самом деле выглядела отлично, словно и не было ночного перелета. А когда встала, меня удивила ее одежда, нечто, очень напоминающее рабочий комбинезон у нас на земле. Правда, у нас бы не смогли сделать его таким элегантным. Да и материал, отдаленно напоминающий то ли бархат, то ли тончайший велюр, стоил, наверное, бешеных денег. Этакая королева, решившая помочь слесарям ремонтировать машину. И на вопрос, зачем так вырядилась, тоже бы, наверное, ответила, что ничего более простого и старого у нее просто нет. Но это у нас так, вместо «здрасте». Чувствовалось, что Риана вся на нервах. Но это я сейчас стал спокойным. А когда первый раз в город заходил, так тоже нервы были на пределе. Хорошо в городе пусто, тихо, и я смог освоиться, а то неизвестно, чем бы мой поход закончился. Значит так, если ты готова, то можем идти прямо сейчас. Риана сразу кивнула, главное правило для тебя, вперед меня не бежишь. Пока идем до города, дальше 5 шагов от меня не отходишь. В городе, не дальше 3 шагов. Если сомневаешься, будет неудобное место, где мы можем отдалиться друг от друга, то просто держись одной рукой за мое плечо. Я буду знать, что ты не потерялась, и пойду медленнее. Мы никуда не торопимся, будем часто останавливаться и идти медленно. Так надо. Риана чуть заторможенно кивнула. Ничего, освоится. До холма шли медленно, как я и сказал, хотя необходимости в этом не было. Чтобы не тратить время на устройство проходов, я просто отключил пятна на этой дорожке. Нюанс ведь в том, что я могу приказать каждому пятну пропустить меня, и оно потом восстановится, но это занимает довольно много времени. Можно отключить и включить, это было бы намного быстрее, но вот включать пятна я как раз и не умею. Команду на выключение я подаю всему пятну, она доходит до управляющего камня, а я при этом в безопасности. А вот как включать? Подавать команду непосредственно на камень, а если пятно развернется быстро, и я просто не успею сбежать, да, когда пятно меняет форму, тянется за людьми, там все происходит довольно медленно, а вот как оно принимает первоначальный вид, я не знаю, и проводить такие опыты без крайней необходимости совершенно не хочется. Ну а управляющие камни я собрал в одну кучку в неприметном месте, как знать, может когда-нибудь и придется их применить. Поднялись на холм. Ириана долго смотрела на город. «Я никогда не видела его днем и так близко», — вдруг призналась она. «Ничего, ты его даже потрогаешь. Нам через какие ворота идти, а то тут их несколько». Риана на мгновение задумалась. «Можно и здесь, нам все равно в сторону центра идти». Я оглянулся по сторонам. «Так, костер потушен, котелок в мешке, фляга с водой в кармане, лошади привязаны крепкими веревками в низинке у подножия холма, там трава хорошая». На пару дней им хватит. Хорошо бы взять с собой продукты, но в городе точно не захочется есть, а воду я взял. Можно трогаться. Стали спускаться с холма, и пришлось петлять, обходя пятна, которых становилось все больше. А когда подошли к стенам города, я сам сказал Риане держаться за мое плечо. В какой-то момент, когда я остановился передохнуть, Риана все-таки осмелилась спросить: «Ленард, а почему мы так странно идем?» «Потому что здесь везде смерть. И намного более быстрая, чем на границах». Плохо так говорить, но даже хорошо, что солдаты большей частью гибли на границах, иначе здесь были бы горы костей, даже выше этих стен. «А почему бы тебе не убрать все эти ловушки?» «Зачем?» «Не понял я, для меня это не препятствие, когда я прихожу сюда, А от случайных искателей пятна защищают очень хорошо. Как видишь, костей здесь тоже хватает. Но кто-то сможет пройти по твоим следам, и... Пусть пробуют, хмыкнул я. Только и будет разницы, что умрут они ближе к стенам, вот и вся разница. Наверное, она имела в виду каких-нибудь удачливых искателей, а может и себя. Не говорит же ей, что мне пришлось с десяток раз все-таки заставлять пятна убирать края, чтобы мы могли протиснуться между ними. Не, пришельцы были совсем не дураки, и заминировали здесь все так плотно, что пройти сможет только белый маг, умеющий управлять пятнами. Для всех остальных это верная смерть, даже для цветного мага, потому что все соседние пятна имели разные цвета. Увидишь одно, начнешь обходить, и обязательно наступишь на соседние, невидимые. Увидишь оба, попытаешься протиснуться, и без последствий это не останется. А перстни, позволяющие управлять городом и пятнами, сейчас находятся очень-очень далеко, и знаю о них теперь только я. Ну а потом началось медленное вышагивание по улицам города, когда мы протискивались сквозь туман, укрывавший город, не спеша, только убедившись, что туман перед нами расступился. Прошлый раз я добрался до центра, но скорее административного, а сейчас Риана привела нас в район богатых особняков. Все почти как в большинстве столиц, только здесь было пусто. Парки превратились в дикие заросли, хотя дороги остались чистыми. Иногда приходилось протискиваться по этаким тоннелям из ветвей. Сам особняк выглядел вполне целым. Даже не объяснить словами, красивый, но без вычурности. Очень крепкий, но не создавалось впечатления тяжелого, приземленного. Интересный особняк. Риана сунулась к дверям, но они оказались закрыты. Даже странно, город пуст, а кто-то запер двери, словно собирался вернуться. Риана оглянулась на меня. Что будем делать? Интересный вопрос, конечно. Я проверил дверь на магию, но вроде было чисто. Могли быть механические ловушки, но сохранять работоспособность 500 лет, такое только в кино бывает. Отвернись, скомандовал я Риане. Та удивилась, но выполнила, что я сказал. Ну а я примерился и тонким лучом плазмы прорезал щель в замке. Дверь стала ходить чуть свободнее, но открываться и не подумала. Наверное, есть еще дополнительные упоры в косяки, но двери почти 3 метра в высоту, и мне просто не достать. Разозлившись, просто вырезал проем под свой рост. Чуть толкнул, и новая дверь толщиной чуть ли не 10 сантиметров просто выпала в глубину дома. От неожиданности Риана чуть не подпрыгнула. Осторожно подошла, осторожно потрогала край нового проема. «Как ты это сделал?» «Наверное, можно не спрашивать». «Да, можно не спрашивать», кивнул я. Заходить было страшновато, и я спросил Риану, кто первым пойдет. Та вздохнула. «Давай лучше ты, за тобой как-то спокойнее». «Ну, может быть, а вот внутри особняка мне понравилось. Очень такой ухоженный богатый дом, вполне на уровне королевского по роскоши. Я даже невольно стал примериваться, а что отсюда можно утащить и продать? Такие картины, такая посуда в лучших традициях китайского фарфора. То, что вилки-ложки будут серебряными, это без сомнений. Великолепная библиотека с тысячами древних книг. Наверное, есть и несколько тайников с золотом и артефактами. Можно было интересно провести время, но Риану, видимо, и богатство не интересовало, и она весьма целеустремленно потащила меня на второй этаж особняка. В смысле, говорила, куда идти, а сама шла за моей спиной. Нашли чью-то спальню, и Риана, враз забыв про меня и свои страхи, сразу двинулась к окну. Что-то поискала под подоконником, и, отвернувшись, сунула это что-то в самый надежный женский тайник, на грудь, в лифчик или что там у нее сейчас. Постояла, а когда повернулась, сразу стало понятно, что она нашла, что хотела. Наверное, что-то очень важное для нее, раз она готова была ради этого забраться в самое сердце мертвых земель. Ну что, можно возвращаться. Риана замялась. А можем мы еще в одно место зайти, а дорогу туда знаешь? Конечно, сразу взбодрилась Риана, тут недалеко. Тогда сходим, согласился я. Глупо было бы забраться в такую даль и спорить о нескольких лишних кварталах, которые придется пройти. Пока возвращались на улицу, очень хотелось найти и заглянуть в кабинет хозяина и пошариться там, но я мысленно настучал себе по загребущим ручонкам. Хозяин особняка явно не был простым, и любая вещица из его кабинета будет настоящим произведением искусства. Одно дело, если я притащу в королевство золото или оружие из полей мертвых земель, и совсем другое, если увидит у меня нечто уникальное. Чем интереснее вещь, тем более она известна, тем больше историй, связанных с ней. А уж специалистам достаточно будет одного взгляда, чтобы сразу определить, кто был ее последним хозяином и где я ее мог взять. И тут уже сказкой про случайно найденный клад или контрабанду не оправдаться. Зачем мне такое палево? Может, когда-нибудь, когда я стану богатым, займу устойчивое положение, я и приду сюда, а пока еще рано. Следующий дом, который хотела посмотреть Риана, был всего через две улицы. И сам дом был заметно проще, чем первый, и дверь заперта на простой замок, который я перерезал за несколько мгновений. Здесь Риана искала в гостиной, разломала декоративную плитку и достала из тайника довольно большую шкатулку. Заглянула в нее, удовлетворенно улыбнулась и сразу спрятала шкатулку в свою сумку. Чуть опасливо покосилась на меня, но мне ее брюлики или что там еще, были безразличны. Да и глупо как-то грабить возможного союзника на острове драконов. А золото я себя и так достану. Ну что, возвращаемся. Риана сразу закивала, даже не пытаясь скрыть довольной улыбки. Обратная дорога всегда быстрее и легче, но выбрались мы только ближе к вечеру, не хотелось как-то сдохнуть из-за собственной торопливости. Я сразу провел Риану на взлетное поле, да там и остался на краю. У Рианы нашлись особые питательные брикеты, у меня вода, так что голод мы утолили. Еще и костерок развели, чтобы не сидеть в надвигающихся сумерках. Могиня с удовольствием возилась с целой кучей драгоценностей, которые она насобирала в особняке. Я мельком глянул на эту кучку, но никакого интереса они у меня не вызвали, чего Риана, наверное, боялась. Ну, кольца, брошки, заколки, ожерелья. Много драгоценных камней с хорошей огранкой, но мне-то они зачем? Не, в качестве вещей для продажи вполне могли и пригодиться, но не настолько я дурею от вида камней, чтобы отбирать их у женщины. Вот улетит Риана, вот тогда можно будет прогуляться в город, посетить несколько богатых особняков, которые я приметил по дороге. Вполне может и найду там что-то ценное. Пока это для меня не особо критично. Возившаяся с побрякушками Риана вдруг как-то притихла. Потом встала, вытянула в мою сторону правую руку со сжатым кулачком и неожиданно властным тоном произнесла: «Повелеваю». Это было достаточно неожиданно, и я в недоумении уставился на нее. А Риана, не увидев нужной реакции с моей стороны, еще более грозно рыкнула: «Повелеваю, повинуйся мне». Я вообще перестал понимать, что происходит. Ладно бы женщину, возбужденную драгоценностями, потянула на ролевые игры перед бурным сексом, но тут что-то другое. С чего это ей вдруг крышу снесло? А могиня сдвинулась ко мне и сунула свой кулачок чуть ли не мне в лицо: «Ты что, не видишь символ власти, или осмелишься не подчиниться ему?» Только теперь я заметил на одном из ее пальчиков перстень, по стилю очень похожий на мои перстни ключи, спрятанные в подземелье. Символы незнакомые, но очень похожи. Еще один ключ к чему-то, и из-за такой ерунды Риана решила изобразить владычицу мертвых земель. Вздохнув, я откинулся на землю, облокотившись на локоть. «Это всего лишь символ», — примирительно произнес я, надеясь, что у нас дело до драки не дойдет. «Такой перстень может быть и ключом для управления некими тайными силами, но для этого владелец должен обладать особыми способностями, которые позволяют спокойно ходить по землям даже сейчас. Вот этого я не знал точно, но вряд ли такой перстень подчинился бы обычному магу, слишком много силы он давал. Скорее всего, такими перстнями могли управлять только белые маги. Может, поэтому три главных перстня и оказались у последнего оставшегося в живых белого мага? Ты такими способностями не обладаешь», — продолжил я, «так что в данном случае ты всего лишь самозванка, нашедшая утерянный или похищенный перстень». Риана напряженно смотрела на меня, потом словно обмякла, села в паре шагов от меня и долго молчала, отвернувшись в сторону. Я старался не делать лишних движений, и через какое-то время могиня успокоилась, покосилась на меня: «А где твой символ власти?» Я хмыкнул: «А зачем он мне? Я много путешествую, и лишнее внимание мне совершенно ни к чему». «Но он у тебя есть?» «Есть», — снова улыбнулся я, «но пока необходимости в нем нет, так что он спрятан в таком месте, куда могу пройти только я, как здесь, в землях». Я невольно задумался, вспоминая: «Наверное, даже более опасным. Обычным магам там вообще делать нечего, ну а тем, кто обладает только частью нужных способностей, уготована жуткая смерть». Задумалась: «Наверное, прикидывает, что хватать и пытать меня бесполезно, потому что без моего добровольного согласия мой перстень все равно не получить, да и бесполезен он без моих способностей. Ну, разве что придумает какой-нибудь шантаж жизнями дорогих мне людей. «Ты заберешь мой перстень?» — глухо спросила она. «Зачем?» — не понял я. «Я все равно не знаю, чем он управляет, так что можешь хранить его у себя как очень редкий артефакт. Может, узнаешь со временем, для чего он был нужен. Его носил владыка жизни», — глухо произнесла могиня, снова напрягшись. «И что это означало?» — невольно спросил я. «Избранным он мог даровать молодости даже бессмертие». «Молодости бессмертие, наверное, лечил своей энергией. Я тоже такое могу, но это лишь усиленная регенерация, отличное здоровье, и, наверное, я буду выглядеть хорошо еще многие годы, а вот бессмертие. Пока я даже не представляю, как это можно обеспечить. А может, он управлял какими-нибудь медицинскими камерами на корабле? С уровнем техники инопланетян они вполне могли такое делать, только молодое тело не спасает от смерти от железа или заклинаний. Да и настоящее бессмертие сомнительно, раз маг, создавший подземелье последнего хранилища, умер от старости. А может и не от старости, а в каком-нибудь бою, или отравили помощники, желавшие добраться до его символов власти. Кто теперь об этом узнает? Мне пока рано думать об этом, медленно сказал я, но получается, что ты как раз хотела получить это самое бессмертие. Могиня вздохнула. Да, мое время уходит, и я надеялась, что перстень и ты мне как-то поможете. А как ты вообще о нем узнала? Не удержался я от вопроса. Так это все было в дневнике моей прапрапрабабки. Еще та была оторва, и вертела мужчинами как хотела. А когда узнала, что можно вернуть молодость, закрутилась тем повелителем, но он отказал. Ну, прабабка очень рассердилась и украла его кольцо. Был страшный скандал, но ее не тронули, только выгнали из города. Так она что, столько своровала? Я кивнул на груду драгоценностей, и все оставила здесь. Украла она только символ власти, а драгоценности ей и так дарили горстями за невероятное наслаждение в постели. Но в тот момент ей нужна была молодость, так что она сделала тайник в доме и все оставила в нем. Зачем? Хотела когда-нибудь вернуться, уговорить, выпросить. А потом началась война, и стало не до этого. А когда все закончилось, город вообще стал местом смерти. Могиня замолчала, глядя в пламя костра. Грустная такая, и я ее невольно пожалел. Все-таки для женщин это очень важно, а тут столько стараний, надежд, и все впустую. А в дневнике прабабки не было намеков, где тот властелин дарил бессмертие, у себя в особняке или в каком-то другом месте. Нет, отрицательно мотнула головой могиня, делал он это очень редко, но остальные повелители все считались бессмертными. Молодость давал только очень нужным людям, но таких тоже было немного. Но женщины у властелинов тоже были молодыми и красивыми. Услышав такое, я невольно хмыкнул, вспомнив те месяцы, проведенные с Линадой, мое бессознательное лечение и перестройку ее тела во время постельных утех. Могиня настороженно смотрела на меня. Я сказала что-то смешное, я чуть смутился. Я, кажется, примерно понял, что там могло быть. Во взгляде женщины появился свет надежды. Что? Не хотелось ее обманывать и обнадеживать. Могиня была красива, но все-таки секс по страсти и секс по обязанности – две очень большие разницы, и я решил пока не давать каких-то надежд. Давай вернемся к этому разговору позднее, а пока мне надо будет заняться своими делами. И когда это может быть? Когда? Я невольно почесал затылок. Давай сделаем так, если у меня появится время, я пришлю тебе письмо. В нем будет одно слово молодости и адрес, где мы сможем встретиться. Если в течение 3 лет письмо не придет, забудьте про меня и про этот разговор. А другие повелители что-то смогут сделать раньше? А кто ты для них, чтобы они вообще захотели тебя увидеть? Ну да, всего лишь какая-то графиня с какого-то далекого острова. Для мифических повелителей, которые здесь живут, просто пустое место, ради которого никто и не подумает напрягаться. Ну, разве что я, по дурости и из-за дурацкого воспитания, что девочкам надо помогать, если это возможно. Женщина внимательно смотрела на меня, потом медленно кивнула. «Как скажешь, повелитель, я буду ждать», и вдруг протянула мне перстень. «Возьми, тебе он принесет больше пользы. Может, он даст тебе силы, о которых я даже не подозреваю». Жест бы неожиданным, но перстень я все-таки взял. Если тот маг и правда был целителем, то где-то в городе или на корабле могут сохраниться и некие медицинские капсулы или приборы, которые когда-нибудь могут пригодиться и мне самому. Таскать перстень с собой я точно не буду, Очень уж чревато, если кто-то узнает о таком богатстве, но вполне можно спрятать его рядом с городом, чтобы можно было легко найти. Все равно он понадобится мне только в городе. Темнота наступала очень быстро, и вскоре только свет пламени костра чуть освещал нас. Магиня стала собираться в дорогу, побросала в свою сумку коробку с драгоценностями и встала. «Мне уже пора», — негромко сказала она, и я кивнул, соглашаясь, «я буду ждать письма». «Да и так можешь просто заехать в гости». Я снова кивнул, хотя появляться на острове драконов очень не хотелось. Магиня тоже чуть склонила голову на прощание и неспешно ушла в темноту. Интересно было бы посмотреть на ее превращение в дракониху, но это дело, наверное, очень интимное, так что лучше не мешать. Да и чего затягивать прощание. Ушла и ушла. Всегда испытывал непонятную неловкость, когда кого-то провожаешь, уже попрощался, а поезд или автобус никак не уедет. Вот все и стоят, мнутся, матерясь про себя, ну когда же ты уедешь, лучше уж так, пока-пока, и все, можешь спокойно заниматься своими делами. Хотя, какие у меня дела, теперь вот буду сидеть у костра, потом спать, а утром поеду куда-нибудь. Столько вариантов передумал, столько доводов за и против сам себе привел, а так ничего и не решил. Все время нехорошие чувства, что я поступаю неправильно. Чего-то не хватает в моих рассуждениях, чтобы решить для себя твердо и окончательно, буду делать так-то и так-то. Сидел, смотрел в пламя, и вдруг меня накрыл первобытный необъяснимый страх, в темноте ко мне приближалось что-то большее. В землях в принципе не может быть больших животных, значит ко мне идет дракон. Магиня решила сказать на прощание еще что-нибудь, ничего хорошего это не сулило, и я невольно начал настраиваться на бой. Если дракон не убьет сразу, мне будет чем ему ответить. Все отчетливее слышны тяжелые неспешные шаги, и вот к костру вышла темная громадина. Хвост терялся в темноте, но даже по примерным прикидкам от носа до кончика хвоста было не меньше 15 метров, и высота до горба сложенных крыльев на спине 1.3 метра. Самый, можно сказать, классический дракон, как их частенько изображали в европейских легендах и фильмах-сказках. Коротковатые лапы с когтями, длинный хвост и огромная морда с костяными пластинками наростов. Морда приблизилась ко мне чуть ли не на расстоянии вытянутой руки, и все было видно в подробностях. Почему-то врезались в память не огромные, чуть ли не в 20 сантиметров, клыки, а сравнительно небольшие для такого тела и морды серые глаза, сантиметров 10 в диаметре, не больше. Дракон внимательно смотрел на меня, и я замер, стараясь не дышать, не то чтобы испугался, но как и при встрече с любым крупным животным, поневоле начинаешь вести себя осторожно, стараясь не испугать неосторожным движением и не спровоцировать нападение. Разглядывание длилось, наверное, с минуту, потом дракон фыркнул то ли презрительно, то ли с усмешкой, и неспешно двинулся в сторону дорожки для разбега. Отошел он недалеко, и я смог увидеть некоторые детали взлета. Даже немного смешно стало, дракон взлетал почти как молодняк крупных птиц, когда встают на крыло. Вот и дракон встал на задние лапы, опираясь на хвост, расправил кожистые крылья и начал взмахивать ими, словно вспоминая, как это летать. Взмахи становились все более быстрыми, мощными, и в какой-то момент тело дракона стало подниматься над землей, и он неспешно, разгоняясь все быстрее, перешел в настоящий полет. Несколько мгновений, и я снова остался один. На фоне звезд промелькнуло темное пятно, и все снова стихло. Только тогда я вспомнил, что нужно еще и дышать. Вот такая вот неожиданная встреча с ожившей сказкой, только сказкой это никакой не было. И все из-за моего внезапно проснувшегося проклятого медицинского зрения. Дракон проходил мимо меня неспешно, словно хотел, чтобы я его получше рассмотрел, и это получилось даже слишком хорошо. Только вот вместо необычного животного я увидел непонятно что. Шкура самая обычная, а вот скелет сразу удивил. Он выглядел слишком однородным, в смысле, все кости светились одинаково, словно их отлили из одного, очень прочного, пластика. Были внешние стенки, были пустоты внутри, но именно пустоты, не заполненные костным мозгом или легкими пористыми тканями. Внутри тела не было даже намеков на внутренние органы. Что-то было, но совсем непривычные кишки или желудок. Все тело было заполнено чем-то, что я воспринял как некий гель, но при движении в нем постоянно проявлялись некие, что-то, напоминающие напрягающиеся, сокращающиеся мышцы. И самое неожиданное для меня, в районе грудной клетки я заметил контуры человеческого тела, словно лежавшего на животе на некой подставке под углом градусов 30, и руки-ноги этого силуэта двигались синхронно с лапами и головой дракона. Это было настолько дико, что я теперь не знал, что и думать. Я готов бы поверить в иллюзию, но это точно не было иллюзией. Мог быть гипноз, но для этого надо было знать о моем медицинском зрении, а я о нем никогда и никому не говорил. Я готов был поверить в некую трансформацию, превращение, некую боевую форму, но то, что я увидел, не походило на живой, пусть и необычный организм. Скорее это напоминало техномага биологического робота, внутри которого находился человек. Человек двигает руками, ногами, головой, а робот повторяет движения. Только вот как быть с крыльями, ими-то как управлять, или для этого и нужен второй источник, расположенный вдоль позвоночника, а управление идет на подсознательном уровне, и тогда получается, что нет никаких людей-драконов, а есть особая каста пилотов, управляющих необычными летательными аппаратами. Но тогда вообще все запутывается. Кто изобрел и создал этих драконов? Для этого нужны невероятные технологии, и не похоже, что это делали сами люди-драконы. Тогда что, они тоже некие инопланетяне, попавшие на эту планету, или некий спецназ, который создали пришельцы из мертвых земель? А что, очень даже удобно, если кто-то где-то начинает своевольничать или провинился, тут же прилетают драконы и выжигают начисто всех недовольных. Можно и огненную магию использовать, а можно и чисто технические средства, типа огнеметов или напалма, и не подкопаешься. Прилетели высшие существа и покарали. Но тогда получается, что остров драконов – это некая уединенная военная база. И где-то там, в особых ангарах и бункерах спрятаны летательные аппараты-драконы, куда имеют доступ только избранные. Да уж, за прикосновение к такой тайне убьют сразу, без суда и следствия. Даже за случайный вопрос убьют, даже по малейшему подозрению, что ты это хочешь узнать. А жаль, такой аппарат и мне бы пригодился. Залез в него, подключился к управлению и лети куда хочешь. Правда, у меня нет второго источника на спине, и управлять я им не смогу. Жаль, очень жаль, это же такие возможности. А может там есть какой-нибудь режим и ручного управления для таких как я, но это если их делали пришельцы из земель, и они предусмотрели такую возможность. Очень может быть, что где-то в городе или его окрестностях есть тайные подземелья, где стоят наготове летательные аппараты в виде драконов или более привычного самолетного типа или в виде летающих тарелок. Знать бы еще, где эти подземелья и каким ключом их можно открыть. На карте города было более полусотни важных отметок, но что они означают и чем их открывать? Придется ехать в подземное хранилище, забирать ключи, а потом потратить годы, пытаясь найти и открыть все хранилища. А может сделать по-другому, назначить Магине место встречи где-нибудь в глухом удаленном углу и понадеяться, что она снова прилетит на драконе. Будем заниматься сексом круглые сутки и попутно осторожно выпытывать друг у друга важные секреты. Потом захватить дракона и улететь подальше. Правда, после этого меня будут искать по всему этому миру и не успокоиться, пока не уничтожат. Нужно ли мне это? Совершенно не нужно. Значит, отказаться от такой возможности, или можно придумать что-то более аккуратное, незаметное. В любом случае, потребуется хотя бы год спокойной жизни, чтобы осмотреться и подумать. Получается, что придется возвращаться в королевство, получать официально звание мага, а потом изображать тихого скромного мальчика, готового работать за корку хлеба и чашку похлебки, и думать, как можно подобраться к драконам и как изучать, как искать эти летательные аппараты на территории королевства, где и как искать хоть какие-то сведения о других летательных аппаратах, и как это сделать, по возможности не привлекая внимания, искать сведения о других континентах и куда там можно перебраться. В любом случае, корочки мага мне лишними не будут. Я невольно усмехнулся. Вот и появилась определенность в моих планах на ближайшие 3-5 лет, а может и нет. Вот проснусь завтра утром, и все, что придумал, покажется бредом, и я сделаю совсем по-другому. Я ведь теперь могу сам сделать простейший дельтаплан и при необходимости улететь куда угодно. Могу приплыть на остров драконов, а там сразу пересесть на первый попавшийся корабль и уплыть куда угодно. Потом сделать это еще несколько раз, а может вообще в море пересесть на встречный корабль. И хрен кто потом догадается, куда я уплыл и где затаился. Если, конечно, снова не вляпаюсь во что-нибудь или снова нечаянно не изобрету что-нибудь эдакое. Так зачем мне лишние проблемы с драконами и их хозяевами? Интересно, конечно, но может лучше целая голова на плечах и возможность начать спокойную жизнь, утро вечера мудренее, а пока можно просто посидеть у костра, не думая ни о чем. Великие цели могут оказаться миражом, до которого я никогда не доберусь, свернув по дороге шею. Ладно, как говорила Скарлетт О'Хара, об этом я подумаю завтра, а теперь можно просто отдыхать и спать, все завтра.